373. О протяженности мысли. Мысль о себе при породителе своем пребывает. Мысль о предмете устремляется к этому предмету и соединяет связью с породившим ее сознанием. Как бы далеко ни был предмет или объект устремления, мысль к нему направленно его достигает и соединяет объект устремления с сознанием, создавшим эту мысль. Как бы тысячи лучей мысленно протягиваются от порождающего их объекта к предметам или явлениям, о которых думает человек. Если через эти конечные точки устремления мысли провести замкнутую кривую с центром внутри, самого человека обозначающим, получится окружность с разных радиусов в зависимости от широты мышления человека. Радиусы мысли человека, никогда не покидавшего своей деревни, и человека, объехавшего весь мир, будут чудовищно различаться своей длиной и величиной окружности. Эту окружность можно назвать уже шаром или миром человека, внутри которого он как бы находится. Когда говорю об устремлении к дальним мирам, хочу расширить мир человека в сферы беспредельности. Когда говорю о сверхличном мышлении, хочу, чтобы мысль свой ничтожный радиус, протянутый в малом круге личности, увеличила многократно. Семья уже дает радиус больше, деревни еще больше. Город, область, страна, континент и вся земля — ступени увеличения радиуса мысли. Мысль о благе всего человечества и его интересах радиус мира своего расширяет до пределов земли. Думая об озеленении Сахары, уже одним процессом мышления выходит человек на просторы планетные. Но поверх земли пространство. Можно мысленно устремиться в него, тем расширяя сознание. Даны меры деления для устремления к ним, дабы радиус внутреннего мира своего расширить бесконечно. Но почему же ограничивать кругозор пределами видимого мира? Далеко Венера, но она видима. Далеки планеты другие, но видимы и они. Но есть сферы незримых миров, почти не имеющих границ тонкого, ментального и огненного. Чем выше они, тем шире, протяженнее и безграничнее. Если видимая Вселенная не имеет границ и пределов, то где же они у мира ментального или мира огненного? Так можно расширять пределы своего мира. Есть прошлое вчерашнего дня, связанное непосредственно с личной жизнью человека. Но история уже далеко, далеко перешагивает эти границы и дает радиус в несколько тысячелетий. Геология считает уже миллионами и десятками миллионов лет, а ныне и сотнями. Астрономия достигает миллиардов. И, прорезая мыслью пространство световыми годами, уводит мысль в далекое прошлое мировых тел. Учение жизни увеличивает этот огромный беспредельный мир, устремляя мысль в бесконечно далекое прошлое, к началу зарождения Вселенной и в беспредельное будущее. Так радиус становится гигантским, охватывая протяженность во времени всей Вселенной, в ее видимых и невидимых формах и подводя сознание к истокам жизни и к зарождению космоса. Утверждает учение, что круг или цикл проявленного космоса — лишь один из этапов, неизмеримой по протяженности спирали эволюции, в которой все существующие галактики периодически развертываются к жизни и сворачиваются к началу великой вселенской пролаи, чтобы исчезнуть в недрах несказуемого и снова родиться на новой, высшей ступени проявления. Так учение Востока, конечно, расширяет мир человека до тех пор, пока он не сливается с бесконечностью космоса и вечностью великой космической жизни. И, утвердив сознание беспредельности, учение говорит, что дух в человеке всегда был, есть и будет как центр, проходящий нерушимо своей сокрытой до времени сокровенной и невыразимой сущностью через все эти круги гигантской спирали эволюции, и что достижение нирваны есть достижение того состояния огненности сознания, когда высшее огненное «я» человека достигает ступени дхьяни и входит в состав иерархов венца космического разума, уже не утрачивая сознание даже в состоянии мировой пролаи. К этим высотам учение жизни зовет человека. На них указывает и вечную жизнь сознания делает доступной действительностью. А бессмертность непрерывающегося сознания — фактом, о котором свидетельствует владыки. Так радиус мысли становится бесконечным, захватывая в сферу свою саму беспредельность.